Глава 6. Бабушка явно расстроилась, так что Валентина шла рядом молча. И только когда они повесили пустую корзинку на забор дома Клавдии и пошли уже к своему дому, девочка осмелилась спросить: «Ба, а ты откуда знаешь, как лечить?» Баба-яга хмыкнула и призналась: «Я же внуча медицинскую академию заканчивала. Военную. Дед твой тоже военным медиком был. Только он хирург, а я гинеколог». «Военный гинеколог?» — прыснула Тина. В ее голове эти две специальности никак не складывались. «В армии женщины тоже служат. А еще в госпитале гарнизонные принимают жен и членов семьи офицеров, в том числе и народы», — улыбнулась в ответ бабуля. «Так что мы с твоим дедом успели по стране поездить. Потом уже, как минимальный срок выслужили, решили тут осесть. Думали дома завести, детей родить. Только твою мать и успели. А потом...» Бабушка махнула рукой, отгоняя грустные воспоминания. Домой они вернулись, когда совсем стемнело. Картошка на блюде остыла, но выглядела все еще аппетитно. Усевшись за стол, бабушка и внучка отдали должное и салату, и холодному молоку, и куриным ножкам, которые бабуля жестом фокусника извлекла из стоящей в шкафчике мультиварки. Наевшись от души, Тина поплелась наверх, прихватив порцию, очищенной от косточек и шкурки, курятины для Марфы. Кошка встретила хозяйку вполне дружелюбно. Днем Тина ее выгуливала в огороде и наливала свежей воды, а вечером принесла на пробу курятину. Пакетиков в запасе оставалось совсем мало. Марфа покрутилась у миски, потрогала угощение лапой и принялась есть. Скрывая облегчение, Тина подошла к окну, распахнула створки, выглянула в сад. Порадовалась ровно выстриженной грядке, перевела взгляд ниже и вздрогнула, натолкнувшись на светящийся взгляд. Оказывается, бабулин кот забрался на крышу веранды и, принюхиваясь, заглядывал в окно. Кошачьей драки Валентина не желала, поэтому поспешила окно закрыть, оставив приоткрытой только затянутую сеткой форточку. Переоделась в пижаму, прилегла на кровать, собираясь почитать или сделать несколько атмосферных фотографий, а проснулась утром от знакомого стука посуды внизу. Несколько дней все постепенно входило в колею. Ранний подъем, легкий завтрак, прогулка с бабулей в лес или на луг, сбор трав, ягод, грибов, шишек и кореньев. К обеду возвращались, умывались, разбирали травы и отдыхали несколько часов, пережидая жару. Бабуля спала, Тина играла с Марфой, писала СМС подругам, делала фотографии или читала книги из ведьминской библиотеки. Потом, когда становилось прохладнее, выходили в сад. Там всегда находилась работа по сбору, обрезке, прополке. И даже поливать кое-что приходилось. Вечером, когда начинали злобно звенеть комары, ведьмы усаживались на веранде, прячась от насекомых за москитными сетками, и принимались готовить снадобья. Мазей много не готовили. Те не так уж долго хранились. А вот настойки, сухие сборы, лечебные сладости этим запасались на всю грядущую зиму. Бабушка учила Валентину всяким премудростям обращения с детьми. Девочка удивлялась: «Ба, а мне не рано?» Но Ида встряхивала с седой головой и отвечала: «Не рано. Дети куда нежнее взрослых. Потренируешься, и самой пригодится». «Да я замуж не собираюсь», — сконфузилась Тина. «Мне учиться надо». «Так это тоже учеба? Ты о будущей профессии думала?» Валентина тяжело вздохнула. «Не знаю я, что выбрать. Мне многие предметы нравятся. Литература, химия, биология, история. У нас в школе учителя хорошие. Понятно объясняют. Мама говорит, время подумать еще есть. Она тоже долго выбирала». «Это так», — задумчиво кивала бабушка и подсовывала внучке рецепт мази с чередой для младенческих попок. Однако через неделю такой тихой, спокойной жизни за оградой раздался вой. Бабуля встрепенулась, выхватила из шкафчика сумку-чемоданчик с красным крестом, повязала голову платком, натянула пеструю энцефалитку и наказала Тине сидеть дома и за ворота не ходить. «Травник читай, завтра будем в саду травы собирать», сказала она торопливо и вышла. Вале стало страшно. За окном уже стемнело, и этот вой... Неужели волки? Почему они явно позвали бабушку? И ведь Ида поняла, оделась как в лес и сумку медицинскую прихватила. Но куда она ушла? Тина чуть не подпрыгнула, когда ее босой ноги коснулся мягкий бок кота. «Серафим!» — девочка сгребла увесистого рыжего поедателя сметаны и спряталась от страха в его шерсти. Кот терпеливо переминался на ее коленях и урчал. И постепенно Валентине стало легче. Она вспомнила про ужин, про Марфу, скучающую наверху. «Ой, она же с Фимкой обнималась! Как бы ее кошечка не взревновала!» Тщательно отмыв руки, Тина вынула из холодильника кусочек отварной печени. Фимке бабушка давала сырую, но деревенский кот к такой еде привык, а городская балованная киска от сырой печени может получить неприятности с желудком. Марфа встретила хозяйку радостно, быстро съела угощение и забралась на кровать, намекая на то, что в постели читать удобнее, особенно тогда, когда на тебе лежит любимая кошечка, позволяющая чесать себя за ушком. Так в обнимку с кошкой и книгой Тина и уснула, а проснулась, услышав стук калитки внизу. Вскочив, девушка вихрем слетела вниз и встретила уставшую бабушку уже в дверях кухни. «Все хорошо, Тина, не волнуйся. Справились». Ида подошла к умывальнику и принялась отмывать заляпанные подсохшей кровью руки. «Ба, что случилось?» — вытаращила глаза внучка. «Да волки за помощью пришли». «Волки? У нас тут леса добрые, дичь водится, вот и волки есть. Обычно суки рано щенятся, в мае, а тут молодая совсем попалась. И огулялась поздно, и щенков много сразу, и, видно, боялась сильно. Переносила. Сама разродиться не могла. Вот и пришел за мной вожак». «Вожак пришел?» У Тины в голове не укладывалось, что волк мог прийти за человеком. «Волки умные», — слабо улыбнулась бабушка, стягивая пропахшую псиной энцефалитку. «Поставь-ка чайник, я сейчас в баню схожу, травок выпью и посплю. Ты уж сегодня сама ягоду обери, вечером будем леваш делать». Зинаида Ивановна ушла, а Тина машинально поставила чайник, вынула из холодильника хлеб, масло, салатные листья, куриную грудку и сделала бабуле полезный бутерброд. Потом подумала и поставила варить яйца. Самой есть тоже хотелось, а курицы после кормления Марфы осталось мало. Бабушка вернулась не скоро. Видно, мылась как следует. Тина успела и яйца сварить, остудить, почистить, и салат накрошить из свежих огурчиков и зелени, «Ох, как славно!» Бабуля отпила чай из большой кружки и откусила бутерброд. Тина притихла мышкой. Пила чай, ела салат, ждала, пока бабуля насытится и расскажет, что же такого интересного было в лесу. «Ох, настоящая ты ведьма!» — подмигнула ей бабуля, поймав нетерпеливое выражение лица внучки. «Накормила, напоила. Ну, спрашивай». «Ба, а что там в лесу было?» «Да что, нехорошо там было. Вожак потому за мной и пришел. Самка умирала уже. Крови много потеряла. И щенок застрял. Пришлось мне ей живот резать, доставать. Аж 8 штук родилось. Серый вожак старый, умный. Стаю не подпускал, даже когда кровью запахло. Так что я работала спокойно. Капельницу поставила, физраствора в плошку налила, напоила. А то давно эта молотка там лежала. Попробую завтра в лес сходить, узнать, как они там». «А много тут волков?» — осторожно спросила Тина. «Да пока не особенно», — пожала плечами бабуля. «В стае 6 пар. Сколько ощенились, я не знаю. За поголовьем лесники следят. Если волки в деревню полезут или скот резать начнут, охоту устроят». Юная ведьма притихла. Бабушка ушла отдыхать, а она все же вышла в сад. Собирать жимолость. Тяжелые синие ягоды исправно падали в ведерко, а в голове Валентины крутились новые мысли. Выходит, ведьма — это совсем не хрустальный шар, мистический облик и карты Таро. Выходит, ведьма — это лекарь